Глава 11. Алана. Он поймал меня в дверях. Обхватив одной рукой за талию, приподнял над землей. Я была так близка к выходу. Его низкий смешок эхом пронесся по тихой библиотеке, и я поняла, что он специально позволил мне зайти так далеко. Меня охватила ярость, и я попыталась вывернуться из его хватки. Развернувшись, я ударила его по шее, а затем несколько раз пнула туда, куда могла дотянуться. Его крепкое тело не реагировало ни на один удар. И, продолжая бить, я причиняла боль только самой себе, совершенно не мешая ему двигаться. Паника пронзила меня, словно электрический ток под водой. Он сел на освободившийся диван и плавно перевернул меня лицом вниз, так что я впечаталась животом в его твердые бедра. Воздух со свистом вырвался из легких, а волосы коснулись пола. Он задрал юбку, и прохладный воздух тронул мою голую кожу. «Не может быть! И зачем я только надела стринги?» Пронеслось в голове. Первый выплеск его недовольства пришелся прямо на мой зад. Боль и унижение пронизали меня насквозь. Я подпрыгнула и, обезумев от гнева, вскрикнула. Мои попытки сопротивления были подобны тому, как защищается дикий зверь, загнанный в клетку. Торн положил тяжелую ладонь на мою спину, лишив всякой надежды выйти из-под его контроля. Затем он ударил меня еще раз. Я услышала шлепок, прежде чем острая боль разлилась по бедрам и спине. Никто никогда в жизни со мной так не обращался. «Ты грёбаный сукин!» Следующий удар был еще сильнее, и я с трудом смогла втянуть воздух. Слова застряли в горле. Я занималась спортом и умела драться, но оказалась беспомощной перед его силой, и это больше всего приводило меня в бешенство. «Ты подчинишься намного раньше, чем думаешь, детка», — сказал Торн, обрушив на меня серию ударов, от которых задница запылала огнем. Огромной ладонью он бил по каждому сантиметру ягодиц. Сверху, снизу, сбоку. По несколько раз, отчего кожа стала ярче гранатов, украшающих пол. До этого я их и не заметила. Слезы застилали мне глаза. Все тело горело. Каким-то образом боль стала постепенно переходить во что-то другое. Я не знала во что, но отчаянно нуждалась в этом. Я напряглась, пытаясь бороться и с этим чувством, и с собой. Вспышка огня будто обожгла клитор, заставив трепетать каждую клеточку. Внизу стало влажно, и мне пришлось призвать все свое самообладание, чтобы не потереться о бедра Торна. Соски затвердели так быстро и сильно, что стало больно. Я никогда не испытывала ничего подобного. Каждый дюйм моей кожи словно был наэлектризован и желал большего. Его рука скользнула к моим волосам, и он запрокинул мою голову, заставляя встретиться с ним взглядом. Те искорки в глазах вернулись и придали его образу нотку дикости. Его властный и непреклонный взгляд я буду помнить до самой смерти. «Подчиняйся», — сказал Торн медленно, четко выговаривая каждый слог сурового приказа. Его вторая ладонь легла на мой пылающий зад. Я застонала. «Я уже это сделала, когда умоляла пощадить жизнь охранника». «Нет, ты и я. Прямо здесь и сейчас подчиняйся». Его глаза вспыхнули, и на секунду мне показалось, что он похож на первобытного человека с такими острыми скулами, впалыми щеками, потемневшим шрамом и раздутыми ноздрями. Я сглотнула, и слезы потекли по лицу. «Нет». Торн моргнул, а затем снова положил меня на живот и стал шлепать еще сильнее и безжалостнее. Жар внутри меня усилился, взбудоражив кровь и нервные окончания. Боль перешла в удовольствие, а после в страстное и невыносимое желание. Мышцы расслабились, и я прижалась к нему. Тело взяло верх над разумом. Когда я обмякла, он остановился и погладил меня по ягодицам. Задрожав от его прикосновений, я издала стон. «Умничка», — пробормотал он. Я выгнулась, пытаясь прижаться клитором к его твердому бедру. «Нет, милая, подчинение — это нечто большее, чем физическая реакция. Теперь сосчитай до 10». Его голос звучал где-то далеко, и я не понимала того, что он говорил. Голова была словно набита ватой, а тело натянуто, как электрический провод. Он снова силой ударил меня по заднице. «Считай», — приказал он. «Один». Я жаждала пригрозить ему смертью, но мне не хватало смелости, по крайней мере, в тот момент. Я считала, а он продолжал шлепать. Когда я дошла до 10, он остановился. Дыхание перехватывало. Слезы текли по щекам, в голове было пусто. Он коснулся моей влажной киски и ущипнул клитор. Я вскрикнула и вновь попыталась сопротивляться, чувствуя сильную пульсацию во всем теле. «Мы еще не закончили», — сказал Торн, и одним пальцем скользнул внутрь, нажав большим пальцем на клитор. Это было уже слишком. Я начала извиваться, отчаянно желая испытать облегчение. Даже его усмешка в эту секунду прозвучала сексуально. «Признайся, что тебе нравится», — грозно приказал Торн. «Нет», — запротестовала я. Разум на мгновение вернул контроль над телом. Он мягко шлепнул меня, а затем стал водить пальцем вокруг клитора, а другой рукой давить на отшлепанный зад. «Торн», — прошептала я, дрожа и пытаясь оседлать его руку. В тот момент меня не волновало ни унижение, ни сбившееся дыхание. Желание было просто невыносимым. Когда он начал тереть клитор, я прикусила губу так сильно, что почувствовала на языке вкус крови. Затем он, словно дразня, слегка погладил мою киску. «Скажи это!» «Мне это нравится!» Возбуждение развязало мне язык и затуманило разум. «Тебе нравится, когда я тебя шлепаю?» Я моргнула, и слеза капнула на инкрустированный гранатами пол. «Да!» Он шлепнул меня по заднице, жестко. «Скажи это!» «Мне нравится, когда ты меня шлепаешь», — проговорила я, мысленно проклиная его. «Я знаю», — сказал он, а затем погрузил в меня два пальца, снова ударил по заднице и потер клитор. В эту секунду все внутри взорвалось, разлетаясь на осколки. Я ощутила экстаз, или скорее агонию, или то и другое. Острое наслаждение пронзило меня в тот момент, когда он трахал меня пальцами. В конце концов, всхлипывая и со звоном в ушах, я обмякла. Он перевернул меня и усадил себе на колени, несмотря на то, что мне было больно. Затем нежно провел мозолистыми пальцами по моим щекам. «Отлично справилась, красавица». Эта похвала сбила меня с толку. Часть меня хотела прижаться к его груди и позволить обнять себя, в то время как другая хотела найти пистолет и пристрелить его. «Я ненавижу тебя», — сказала я, подавляя рыдание. «Ненависть и любовь? Две стороны одной медали, выкованные из одного и того же сплава металлов. Кстати, боль и удовольствие тоже», — сказал Торн, приподняв бровь и провел большим пальцем по моему подбородку. Я задрожала, но не от страха. Проигнорировав мои попытки оттолкнуть его, он притянул меня к себе и обнял. Я уткнулась головой во впадинку между его шеей и плечом. Чувство защищенности постепенно обволакивало меня, и я расслабилась. У Торна были сильные руки, и широкая грудь. В первый раз в жизни я почувствовала себя в безопасности и поняла, что окончательно запуталась. Я прижалась к нему и дала волю слезам. Прислушиваясь к ровному биению его сердца, я успокоилась и потеряла счет времени. Стук капель дождя в стекло вернул меня к реальности. От Торна исходило тепло, и он определенно был возбужден. Сглотнув, я немного отодвинулась от него, и мне показалось, что он издал стон. Я подняла на него взгляд и удивилась, увидев его непреклонное выражение лица. От желания у меня перехватило дыхание. «Ой, ты ужинала?» Этот вопрос застал меня врасплох. Время ужина уже давно прошло. Да?» «Хорошо», — сказал он и встал, легко прижимая меня к груди. Я схватилась за его рубашку. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Тебе нужен лосьон», — сказал он и понес меня через весь дом. Поднявшись по лестнице, мы прошли мимо моей комнаты и направились к двойным дверям в глубине коридора. «Что за лосьон?» — думала я. Мы зашли в его спальню. Я поняла это, как только дразнящий мужской аромат окутал меня с ног до головы. В комнате стояла темная мебель и висела украшенная гранатами люстра. Ни бриллиантов, ни кристаллов я не заметила. Как и во всем доме, мебель была в мужском стиле. Очень солидной и элегантной. Но в ней снова не было никаких личных штрихов. Вдоль дальней стены тянулась огромная, больше, чем королевская кровать. Она была покрыта тяжелым черным покрывалом, и на ней лежали подушки в белоснежных наволочках. Я вздрогнула. «Расслабься, я не укушу тебя», — сказал он. Я задержала дыхание, глядя на него и на кровать. Он проследил за моим взглядом. «По крайней мере, сейчас». Его слова вызвали у меня любопытство, но я постаралась вернуть лицу сосредоточенное выражение. «Такие парни, как ты, не умеют целоваться. Наш поцелуй на кухне был чистой случайностью». Он приподнял темную бровь и остановился посреди комнаты. «Ну-ка поподробнее. Ты богат, красив и сексуален, как демон из преисподней. Женщины, наверное, сразу раздеваются, когда ты проходишь мимо них в баре. Тебе даже не надо стараться». В его глазах появилось веселье, смешанное с похотью. «Ты считаешь меня красивым? Ударилась головой?» Ох, он определенно был красив. Я напряглась, как вибрирующая гитарная струна, подумав о том, чтобы убить его. Грубое выражение на его лице каким-то образом придало мне храбрости или, скорее, безумия, а может, и того, и другого. Я вытянула руку и провела пальцами по его густым волосам. Они оказались мягче, чем я представляла. «Разве не так?» Торн замер. Мы оба застыли. А затем он опустил взгляд, и прежде чем я опомнилась, его губы накрыли мои. Я ожидала резкости или жестокости, но испытала нечто иное. Меня охватил необузданный огонь, и я открылась для него. Он не оставил мне выбора. Он целовал меня так жадно, что я хотела отдаться ему полностью. Положив руку ему на грудь, я услышала рык, когда его язык проник в мой рот. Пульсация распространилась по всему телу, заставив нервные окончания трепетать. Во всем мире не было такого чувства, как это. И не могло быть. Тогда Вселенная сгорела бы дотла. Объятия стали еще крепче, и я поняла, что уже лежу на кровати. Когда мы успели оказаться на ней? Торн углубил поцелуй, и я снова растерялась. Его тело было твердым, а мое мягким. Пальцы зарылись в мои волосы. Ладонь обхватила затылок, удерживая на месте. Он брал все, что только мог пожелать. Наконец он оторвался от меня, поднял голову и позволил мне вдохнуть. Мы тяжело задышали. В шоке, с припухшими губами, я посмотрела в его сверкающие глаза. Возбужденный член прижался ко мне как раз там, где я нуждалась в нем, где зарождалось возбуждение. «Ты будешь моей, но не потому, что спасешь свою девственность от Кэла». Я хотела этого. Да, я знала, что это неправильно, и что он не тот, кто мне нужен. Я была в замешательстве, и в любом случае мы зашли слишком далеко, но я хотела испытать это всего один раз, прежде чем вернуться домой. Я поклялась себе, что ни за что не останусь. «Только одна ночь», — прошептала я. Повернувшись, он сел, обхватил меня за бедра и увлек за собой, заставив сесть сверху. Мое платье задралось, и я почувствовала его твердый член. «Твоя девственность принадлежит мне, но ты отдашь ее добровольно. Ты обманываешь саму себя, если считаешь, что делаешь выбор, решив выйти замуж за этого придурка. Но это ложь, и в глубине души ты это знаешь. Я трахну тебя так жестко, что больше никто и никогда не проникнет в тебя так же глубоко. Здесь только ты и я. Но не торопись, потому что твое «да» важнее всего». Соблазнительные картинки начали всплывать в моей голове, сильнее разжигая желание. Внутри меня все трепетало. Тепло тянулось к животу, я опустилась к промежности, я сжала простыню. Мои волосы разметались вокруг нас, и он сжал их, при этом лаская пальцами мой затылок. «Давай сделаем так», — начал он низким, почти гортанным голосом. «Сначала я схожу в ванную за лосьоном, а потом сделаю кое-какие дела. Ты можешь остаться здесь, у меня. И когда я вернусь, мы проведем ночь вместе. Но если тебе захочется тратить еще время на ложь самой себе, то иди в свою постель. И сегодня вечером я оставлю тебя в покое. Выбор за тобой». Эти слова эхом пронеслись в голове, и я, вопреки здравому смыслу, прижалась к Торну. Почувствовав пульсацию, пронизывающую клитор и грудь, я тяжело задышала. Торн до крови прикусил губу. Даже это меня завело. Проявив, наверное, нечеловеческое самообладание, он, наконец, снял меня с себя и пошел в ванную, несмотря на дикое желание, которое я ощущала через одежду. Послышалось шуршание в ящиках. Сдерживая стоны, я сжала бедра и одернула платье. Бирюзовый пояс на моей талии стал ярко-синим. Этот цвет мне нравился, но мелкие кристаллики обжигали кожу. Он вернулся с маленькой бутылочкой лосьона. Нашел кое-что. Ревность пронзила меня, словно острое копье. «У него в ванной чей-то лосьон?» — подумала я. Он замолк, пристально глядя на меня. «Это пробник. У меня здесь никогда не было женщин. Никогда». Как ему удается так хорошо меня понимать? «И зачем, черт возьми, ему пробник?» — снова подумала я. Встав, я немного пошатнулась, но смогла удержаться на ногах. «Повернись». Я вздернула подбородок. Мне нужно было какое-то время, чтобы собраться с духом. «Нет». Торн схватил меня за руку и развернул к себе, сильно шлепнув по моей без того уже красной заднице. Я вскрикнула. «Правило третье. Меня достало твое непослушание», сказал он, и, положив руку между лопаток, прижал мою голову к кровати. «Не двигайся. не дав возможности возразить, он начал мазать лосьоном мои ягодицы. Должна признать, это было приятно, потому что лосьон был охлаждающим и немного облегчал боль. «Это поможет от синяков». Затем он развернул меня обратно, усадил на кровать и сел напротив. Я откинула взъерошенные волосы в сторону, ощущая себя маленьким кроликом перед горным львом или пантерой, или, может, кем-то еще более смертоносным, чем они. В каком-то смысле меня всегда привлекала опасность, поэтому я не побоялась снова протянуть руку и провести пальцами по его острым скулам. Торн глубоко вздохнул. Результат в любом случае будет один. Это всего лишь вопрос времени, которое у тебя есть. Хорошенько подумай и реши. Ведь я никогда не приму ложь о том, что вынудил тебя пойти на это. Я пойму, даже если тебе потребуется вечность, чтобы быть честной со мной и собой. Торн был прав. В тот момент в моей голове было пусто, а тело разрывалось от желания. Я ненавидела его за то, что он внезапно решил проявить благородство. Он встал. «Если ты будешь здесь, когда я вернусь сегодня вечером, все будет по-моему. И точка. Так будет всегда». Поскольку другого выхода у меня не было, я не спорила. Мне действительно нужно было проветрить голову. Бросив на меня тяжелый взгляд, он повернулся и вышел за дверь. Какая-то часть меня, которую я принимала, надеялась, что он не выдержит такой эрекции. А другая, о которой я никогда никому не расскажу, жаждала остаться рядом с ним той ночью. Мне нужно было срочно принять ванну и желательно с какими-нибудь успокаивающими солями. Хотелось верить, что в его аптечке завалялось что-нибудь.